Потом после чужая кровь. Шаг наружу, не в глаз, а в кровь. Шаг наружу, не в тьму, а в свет. В каждом доме живет чей-то отец, чей-то мертвец. Небо на руках, в каждом поле живет мертвец. Просто в бороде, небо на руках, в каждом поле чей-то отец. Шаг наружу, не в глаз, а в рот. Шаг наружу, не в тьму, а в свет. В каждом поле чужая кровь. В каждом поле живет мертвец. Шаг наружу, не в тьму, а в свет. Шаг наружу, к тебе и ко мне. В каждом доме живет мертвец. В каждом доме. Небо на руках, просто в бороде. Небо на руках, просто в бороде. Небо на руках, просто в бороде. Небо на руках, в каждом доме живет мертвец. Шаг наружу! Ha ha ha ha ha ha!